Небесные науки как факт и как проект. Если все нынешнее знание принять за объективное, будем иметь астрономию. Если же все нынешнее знание, в коем заключается и знание прошлого, принять за субъективное, то будем иметь историю, и тогда знание становится вопросом. Соединить все науки в астрономию значит обратить их в небесную механику, физику, химию. А рассматривая растительную и животную жизнь как проявление кажущегося движения Солнца или действительного движения Земли, мы будем иметь небесную ботанику и небесную зоологию. Небесная же история говорит о существе живом, почувствовавшем свое сиротство и обратившемся к небу с молитвой о родителях. Выражая свою мольбу всеми внешними средствами и силами, осиротевшее существо возвращает жизнь родителям и приобретает бессмертие себе. Соединяя все науки в астрономии, все, а не одни естественные, в астрономии коперниканской, мы не только не можем, но и не должны придавать ей безусловной достоверности, потому что такое признание было бы равносильно застою, остановке знания. Знание должно доказываться не только опытами в малом виде, производимыми особым сословием ученых в физических кабинетах и лабораториях по-городски. Знание должно доказываться и по-сельски, опытами в естественном размере, то есть регуляцию метеорическую и теллурическую, а также обращением Земли из стихийно самодвижущейся в земноход, движимый всем человеческим родом, как кормчим, самодержцем, с корабельную прислугою земного корабля, причем всеобщая воинская повинность, будет тогда набором экипажа для землевода или земной планеты. Обращение из движущихся в движимые, через воскрешенные поколения, владеющие своими организмами, регулирующие их отправлениями, через поколения нерожденные, а трудом воспроизведенные, такое обращение из движущихся существ в движимые должно быть распространено на все планеты, Солнце и так далее, до совокупности всех миров Вселенной. Пока же астрономия, или все науки в ней соединенные, остается произведением существа, лишь смотрящего на миры Вселенной. То есть пока астрономия остается только гипотезою, она будет историей миропредставления от первого восточного человека, обратившего свои взоры к небу, до полного обхода земного шара в форме борьбы западных людей с восточными, борьбы небопоклонников — восток, с землепоклонниками — запад. Астрономия будет историей мира представлений или религий, историей знаний, философии, словом, историей мысли и дела человеческого, историей всех поколений, совокупность коих и есть история. Но эта совокупность поколений не есть осязательная действительность, а лишь представление одного живущего или же еще не умершего поколения. И эти поколения, в свою очередь, останутся лишь представлениями, пока не сделаются разумом и чувством, правящим совокупностью всех миров. Полнота науки состоит в том, чтобы история, или совокупность всех поколений, получила одновременное существование или сосуществование вместо смены в пределах совокупности всех миров, составляющих Вселенную. И тогда история будет уже не наукою лишь или знанием, а делом, искусством или полнотою всех искусств, но не птолемеевских, а полнотою искусства коперниканского. Мироздание есть термин, очевидно, птолемеевского представления мира, в коем небо не есть совокупность миров или звезд, а один свод, у которого помостом служит земля. Точное изображение птолемеевского мироздания в архитектуре мы знаем лишь в проекте, потому, конечно, неосуществленном, что он составлен русским архитектором. Запад действует подавляющим образом на слабохарактерную или бесхарактерную русскую интеллигенцию, которая в зародыше губит и губила все самостоятельное на Руси и даже зарождаться не допускает ничему оригинальному, суеверно уверившись в западном совершенстве и русской несостоятельности. Сколько талантов погибло от пьянства благодаря ренегатствующему западничеству и притворному славянофильству. Представьте храм со сводом, опор которого вы не видите, освещенный солнечным светом и полный людей, хотя окон его и дверей вы не замечаете. Внутри он птолемеевский, а снаружи, имея вид жертвенника, представляет переход к коперниканскому искусству, к искусству внехрамовому. Федоров раскрывает смысл проекта храма Христа Спасителя, принадлежащего русскому архитектору XIX века Винбергу. Коперниканская архитектура или храм имеет наибольшее сходство с самую первую постройкой человека, с храмом его тела, который создался восстанием человека, вертикальным его положением и обращением лица к небу. Создание продолжалось сельским хороводом и городскими ходами, в храм и вне храмов совершаемый. И городской храм есть изображение хода в неподвижном состоянии. Сравнение тела с храмом, сделанное Христом, кажется искусственным, а между тем ничего нет естественнее этого. Первый человек иначе не мог и представить себе вертикального положения с последствиями. В словах Евангелия «в три дня создам его, храм», заключается указание на регуляцию внутреннюю, на воссоздание своего тела и тел своих родителей, то есть заключается указание на воскрешение. Обыденное или трехдневное строение храма и трехдневное или обыденное воскрешение есть определение жизни каждого человека, пришедшего в меру возраста Христова или приходящего в эту меру в жизнь, сообразную жизни Христа. Такая жизнь есть переход от страдания, причиняемого смертью отцов, не к покою и бездействию, суббота, а к труду воссоздания тел отцов и через то к воссозданию и своего тела в храм бессмертия. В коперниканской архитектуре планеты и солнечные миры с их землями, когда все они будут управляемы воскрешенными поколениями, не будут ли иметь поразительного сходства с сельскими хороводами, хотя эти хороводы, подражание кажущемуся движению солнца, движению посолонь и суть мнимые солнцеводы? В коперниканской же архитектуре хороводы будут истинными землеводами и планетоводами. Городские и даже сельские жители привыкли под архитектурой разуметь нечто неподвижное, тогда как прототипом, прообразом к храму служил ход существа к небу стремящегося, что и выразила готика. Для осуществления общего дела необходимо соединить все искусства в храме-школе, все общеобязательного образования. Не как подобие лишь мироздания, а как проекте мира, в котором поглощение заменено воскрешением, осуществляемым через все науки, объединенные в науке мироздания астрономии, и притом через всех людей, ставших благодаря школе познающим.